Следующее песнопение мы хотели бы направить к людям старшего поколения, которые присутствуют здесь. Вы знаете, так уже случилось, что люди не любят старость вот в жизни, этот отрезок жизни. И так вот Бог прекрасно создал человека: детство, юность, средние года. Все прекрасно. Но зачем старость? Может, это ошибка какая-то? Кто-то сказал: старость – это переоценка ценностей. Это то время, когда человек может наконец остановиться от бесконечной беготни и задуматься о своей душе. Это то время, когда человек перед уходом из этой земли может наконец проанализировать свою жизнь и приготовиться к переходу. Это очень ответственный момент. Но, к сожалению, многие люди бездарно тратят это время. Многие люди стараются, ну так вот мы в зеркало с вами заглядываем, и когда обнаруживаем первые признаки старения, что люди делают? Стараются всеми силами их устранить. Молодцы, не сдаетесь без боя. Но мне хотелось бы, чтобы мы обратили на другой момент внимания. С неизбежностью не бороться нужно, а готовиться к ней. Это очень и очень важно. Когда осенью мы готовимся к зиме, мы понимаем, что с наступлением зимы никто не может бороться. Это неизбежность. Никто из нас не красит пожелтевшие листья в зеленый цвет или еще что-то. Мы готовимся к земле, к зиме, теплая одежда там и так далее. Правда же? Вот точно так же нужно приготовиться ко встрече с Богом. И это... Мы не должны думать, что этот отрезок жизни какая-то ошибка или еще что-то. Это очень ответственно. Сейчас прозвучит песнопение «Пускай морщинок лучики бегут». И пусть Господь поможет задуматься о своей жизни многим и приготовиться ко встрече с Господом.